Глава 25. Хауда уже знала о появлении смертельно опасного врага. Волки Белого Клыка, что осаждали столицу, узнали об этом от выживших беглецов и сначала не поверили им. Но когда креол, выбравшийся через открытые ворота города, напал на них, поняли, что это не уловка стратегов Тардуса, а самая настоящая угроза, оттаившая из льдов и несущая смерть везде, где ступает лапа древнего хищника. Небольшой отряд волков вступил в неравную схватку с чудищем, а затем бегством увел его в сторону, чтобы остальные могли скрыться. Недолго бежали они и пали достойной волка смертью. В бою. Подвиг их навсегда останется в памяти стаи Белого Клыка. Дурум, сын Науды, сразу же разослал гонцов в другие стаи и, само собой, к Большому Камню. Великий вождь должен был скорее узнать о креолах. Хауда бросил клич о сборе всех стай у Большого Камня. Но собраться они не успели. Прилетела весть, что на закате светило, десяток креолов напали на стаю спасения волков и перебили их всех. Жестоко и яростно. Горестный вой передавался от одних волчьих земель к другим, пока не долетел до самого Хауды. Лишь малая часть спасителей смогла уцелеть. Разбитые волки стремглав летели к Большому Камню, ибо ужас закрался в душу их после увиденного. Креолы рвали их сородичей, наслаждаясь свежатиной, а те и поделать ничего не могли. Слишком мало волков, слишком много креолов. Горечью и болью пропитались земли стаи спасения волков и не только. Все волки переживали утрату стаи. Это было лишь первое нападение. Сколько их еще будет, никто не знал. Пал в том бою и старый вождь Сальватор, когда-то вырвавший самого Хауду из лап предков после битвы у Оленьего Редколесья. Однако сегодня пришло его время. Два креола буквально разорвали его на части в споре за дележку добычи. Волки должны были отомстить за всех павших. Кодекс чести Прайда не позволял им поступить иначе. Однако же Хауда считал, что со столь грозным противником стоит быть осторожным, потому торопливо размышлял над стратегией битвы. Времени на военный совет у него не было. Враг бесцеремонно ворвался в их земли, и волки не могли простить этого. Цена поражения слишком высока. Хауда знал об этом, ибо хранители Большого Камня из поколения в поколение передавали историю вождя Прайда, что пришел на смену великому Рексу. В те далекие времена верховенство над Прайдом Волчьим передавалось от отца к сыну. Великого Рекса, объединившего все волчьи стаи в Прайд, одолевали сомнения насчет сына его Тузека. Однако принятый закон никто нарушать не стал, и когда Рекс ушел в земли предков, преемником стал именно он. Иным был Тузек, словно не отца своего сын, жестокий, мнительный и глупый. Король медведей Бурса, что долгие лета и зимы не мог справиться с великим Рексом, разнюхал о слабом правителе волков и начал свой завоевательный поход. Могучее войско его пришло в земли волков. Бит был Тузек и взят в плен. Свою жизнь он обменял на жизнь Прайда, обреченного пребывать в неволе не одно поколение и подчиняться законам короны медведей, позже названной Анималией. Волки не простили своего вождя. Темной ночью, в метель, когда шумный ветер скрыл от чутких ушей Тузека приближение убийц, волки загрызли его во сне. Но от гнета медвежьего избавиться им так и не удалось. Все попытки восстаний были подавлены. Спустя лета волки, что знавали свободную жизнь, поумирали, а новорожденные свыклись с идеей главенства короны, ибо иной жизни и не видывали. Конечно, недовольны они были, но до открытой вражды и бунта не доходило. Лишь спустя долгие-предолгие времена это удалось Хауди. Он с самого рождения вынашивал идею восстания. Однако новое испытание, что выпало народ волчий, стало куда страшнее гнета короля Бурсы, Тардуса и их всех вместе взятых. К битве с креолами был готов каждый, от маленького волчонка до угасающего старого волка. Сомнения уже не одолевали Хауду, как прежде. Это была не просто война, а борьба против истребления всего живого. Без боя сдаваться они не будут, костьми лягут, но не будут. Пусть древний хищник узнает остроту клыка волчьего. Стаи спешили к большому камню по зову своего великого вождя. Осталось их не так много, 7 из 12. Белый клык, вой предков, хранители большого камня и белых пустошей, кровь матерей, дневная стража и первородные. Но в землях волков сейчас были лишь хранители большого камня и мелкие горстки волчат, что оставлены были под присмотром Сальватора для охраны от напастей. Остальные выполняли свою роль в свержении Тардуса. Хауда надеялся, что гонцы Дурума добрались до стай, осаждающих столицу, и те немедленно бросились спасать свои земли. Но путь их был не близким. От Медведеполиса до Большого Камня день и ночь пути, а креолы уже близко. Успеют ли? Да и чтобы не нарваться на динозавров, нужно идти в обход через ледяные пустоши и бывшие земли песцов. Но не знали этого они. Беда, что настигла спасение волков, могла прийти и к другим еще до того, как вернуться к Большому Камню. Разрозненные стаи были в опасности, но когда вернутся они, то объединенный прайд даст бой любому врагу, даже креолам. Великий вождь просил предков, чтоб указали безопасный путь идущим. В ответ он не получил ни единого знака, который бы знаменовал согласие в помощи их. Хауда не сдавался и снова просил, раз за разом. Поднявшийся ниоткуда ветер разогнал облака, показав во всей красе звезды. Одна из них вдруг загорелась ярко-ярко, что резануло по глазам великого вождя. Он принял сие как знак предков, что услышали его мольбы. Хауда не знал, встретили ли его подданные на пути в земли свои креолов и смогли ли выбраться. Но всем сердцем веровал, что предки укажут путь им. Чуть больше центурии воинов было при нем, против десятка креолов. Если они нападут сейчас, то встреча его с предками состоится к утру. На сей раз точно. «Великий вождь Хауда!» — обратился к нему предводитель хранителей Большого Камня Паркус. «Выслушай меня. Не вели казнить за столь опрометчивую мысль». «Что хотел ты, друг мой? Ночь эту не пережить нам, если креолы прямо сейчас отправятся в нашу сторону. Центурия хранителей против десятка этих тварей. Битва не по зубам». Хауда хмуро посмотрел на Паркуса, но тот продолжал. «Хранители готовы сложить голову в битве, но пусть ценой станет ваша жизнь и жизнь детей наших». «Паркус, ты бежать ли мне предлагаешь?» — зарычал Хауда. «Как посмел вообще ты даже думать о таком?» «Великий вождь! Мы не переживем эту ночь». «Пал духом ты, Паркус!» «Нет, великий вождь, дух мой крепок, как никогда. Мы готовы умереть за тебя и за прайд, но спаси детей наших и себя. Здравый смысл повелевает увести их в прибрежье северных морей. За ними будущее, а мы дадим неравный бой креолам и выиграем время, насколько хватит сил наших». «Паркус, детей наших спасешь ты, как истинный хранитель. Участь, что ты уготовил в себе, станет судьбой моей, коль так решили предки. Во имя будущего, во имя прайда!» Но, великий вождь, эту битву не выиграть, если не прибудут наши стаи. Смерть обретешь ты от креолов. Я все сказал, сурово посмотрел на него Хауда. Собирай волчат и выдвигайся в путь. Хауда, я не могу так. Ты ослушаться меня решил, рыкнул великий вождь. Выполняй, быстро! Как скажешь, Хауда. Да пусть предки укажут тебе путь, безопасный и скрытный. Паркус, расстроившись решением своего лидера и повесив голову, ушел. Собрал горстку волчат вместе с их матерями, а также волчиц, что потеряли детей своих, но могли молоком кормить чужих. Среди волков это было нормальным явлением. Еще забрал с собой несколько лучших охотников, чтобы прокормить ораву голодных ртов. Матерый волк мог выдержать без еды 2 недели, но волчатам нужно питаться молоком 5 раз в день, а тем, кто постарше, еще и мясом. Ради прайда всем им придется постараться, ибо от них зависит будущее хранителей Большого Камня, а может и всего рода волчьего. Он надеялся, что креолы не встретятся на пути им и не обнаружат их логово, ибо тогда всех ждет верная смерть. Верная смерть ждала и Хауду, однако спасло его чудо, великое чудо. Креолы, ведомые лишь инстинктами, пошли не в сторону Большого Камня, а свернули на Пингвиний мыс, учуяв его обитателей. Ледяные пингвины тихо и мирно спали на льду, сбившись в кучки. Ветер дул с моря, потому ощутить еще неведомый или забытый запах креолов они попросту не могли. Древние же чудища острым нюхом запах пингвинов уловили еще издалека, что и дало столь драгоценное время волкам. Бесшумно подобравшись, стая хищников налетела на спящих пингвинов. Креолы проглатывали их целиком. Бедняги кричали из последних сил, чтобы разбудить сородичей. Пингвины в ужасе бросились в разные стороны. Одни успевали добежать до края ледника и прыгнуть в воду. Менее проворных же ждали зубы креолов. Короля Тумулу вовремя разбудили, и он спасся, чего нельзя было сказать о большинстве его подданных. Эти твари добрались и до водного мира. Креолам было плевать на новый порядок материка. Они вернулись, чтобы править. Естественный природный отбор ставил под угрозу выживание всех животных, до которых могли добраться древние хищники. Ночью к Большому Камню из ледяных пустошей вернулся Науда с 2 центуриями гвардейцев, а к рассвету из стаи Белый Клык и Кровь Матерей. Хауда облегченно выдохнул, когда увидел пришедших на поклон одного за другим Науду, Дурума и Мату. «Как же рад видеть я вас, друзья мои!» — молвил он. «Но радость эта недолгая, ибо враг уже на пути в земли наши. Отстоять должны мы их во что бы то ни стало. Дурум, Мата, соберите все стаи свои здесь, у Большого Камня. Мы бой дадим креолам в священном месте прайда, да помогут нам предки». Около 700 волков стояли пред ним, уставшие от маршей и сражений. Но ради спасения рода своего никто даже не думал об этом. Любой умереть был готов за великого вождя и за прайд. «Воины!» — начал свою пламенную речь Хауда. «Битва великая грядет! Да не одна! На каждом из вас держится род наш волчий! Креолы бросили вызов нашему великому прайду и покусились на земли наши. Стая спасения волков была жесточайше истреблена этими тварями. До последней капли крови мы будем грызть древних, что из ледника высвободились. Они пожалеют, что пришли к Большому Камню, ибо воины наши храбры и отважны, и не боятся смерти. Сила наша в единстве, сила наша в предках. Вместе мы покажем креолам, кто хозяин ледникового плато». Волки воинственно завыли, а затем приготовились к битве, выстраиваясь в боевые порядки. Поднявшийся густой туман и ветер, что дул в сторону оленьего редколесья, играли в пользу креолов. Не увидеть их и не учуять. Битва могла начаться в любой момент. Центурии волков расположились вокруг большого камня. 7 центурий, готовых пойти на смерть. Хауда вместе со своим командующим гвардией наблюдали сверху. «Науда, нам нужна стратегия. Без нее не победить». «Лучшая защита — это нападение. Креолы явно не ожидают такого». «Ты предлагаешь ударить в лоб?» «Я предлагаю взять их в кольцо. У нас 700 воинов, по 70 на одного креола». «Креол раза в 4 больше волка, а массивнее во все 10». «Великий вождь, если возьмем в кольцо их и нападем со всех сторон, то шанс есть. Предки, что в сердцах наших, помогут нам». «Погибших будет много». «Сейчас лучше думать о выживших, ибо будущее за ними, о тех, кто останется на землях наших, волки или креолы. В этой войне вряд ли кому-то посчастливится выжить. Вопрос лишь во времени». «Верно говоришь, друг мой, но стоит забрать с собой побольше креолов». «Туман портит все, конечно, да и окрас у креолов сливается со льдами. Ударят они неожиданно. Природа сегодня на их стороне». «Что верно, то верно. Дай указания командующим центурий. Готовность к бою максимальная». Мертвая тишина стояла у большого камня. Лишь изредка ее нарушали гогочущие под небесами виговисы. Утки эти словно чувствовали грандиозное зрелище, о котором будут слагать присказки во всех уголках мира животного. Но сейчас волкам было не до них. Где-то уже близко крался враг. Смертельный и опасный враг. Из тумана вышли креолы, злобные и наводящие страх на все живое. Но в землях волков страху места нет. Древние хищники будто высматривали своих жертв, знаменуя их неизбежную гибель. 2 стаи по 5 тварей, половина из которых — самки. Среди волков зародилось какое-то тихое рычание, исходящее изнутри. Чем ближе подходили креолы, тем громче и суровее звучал этот рык 700 волков, слившийся в единую мелодию. Ужасную и воинственную мелодию. Древние хищники словно не обращали внимания на устрашающий звук и шли вперед. «Ожидай!» — сурово прошептал Науда великому вождю. «Ожидай! Пусть ударят в лоб! Мои гвардейцы выдержат! Я уверен в каждом из них!» 2 центурии гвардейцев расположились перед большим камнем. С каждого фланга ожидали битвы центурии Белого Клыка и Крови Матерей. С каждого фланга ожидали битвы центурии Белого Клыка и Крови Матерей. Тылы закрывали хранители. Креолы медленными шагами приближались. До гвардейцев оставалось не более 10 волчьих прыжков. Оскалившиеся волки рычали с такой силой, что готовы были броситься на своего врага, но без команды своего великого вождя не смели делать этого. Четкое подчинение воле верховного лидера, который знает, куда ведет свой народ, — основа жизни волчьего прайда. «Сейчас!» — прорычал Науда. «За прайд!» Завыл Хауда так, словно это была его последняя битва. 2 центурии гвардейцев бросились на креолов, но и те тараном пошли навстречу, раскидывая противников в разные стороны. Волки отлетали от них, словно певчие птички, что врезались в дерево. Гибель настигала их от массивных лап и острейших зубов, что рвали на части. Белые клыки и кровь матерей ринулись обходить их, чтобы ударить с тыла, а хранители бросились на помощь к знатно поредевшим гвардейцам. Для креолов волки были словно надоедливые мошки из теплых краев для Михайлуса. Но волчий рой был слишком огромен. Они цапали креолов так часто, что незамеченным урон остаться просто не мог. Со всех сторон они набрасывались на динозавров. Гибли отважные защитники своих земель десятками, но и креолы не могли выдержать такого сопротивления. Они не успевали отбиваться от всех сразу, потому их боевой порядок начал рассыпаться. Оказалось, что и креолы более уязвимы поодиночке, нежели в стае. Но расслабляться было нельзя ни на мгновение. План Науды сработал, но какой ценой? Один из креолов добрался до большого камня и попытался достать зубами стоящих на нем волков. Несмотря на атаки, что совершали на него со всех сторон, угадал он в Хауде командующего прайдом и решил обезглавить войско. Защищая своего великого вождя, сверху на него бесстрашно прыгнул Науда и вцепился зубами в его гребень. Креол завыл и начал отчаянно мотать головой, чтобы сбросить его. Волка шатало во все стороны, но хватку он не ослаблял. Гвардейцы, увидев подвиг своего командира, воспряли духом и набросились на креола. Тот все же скинул Науду и хвостом раскидал часть волков, но с другой стороны его атаковали другие. Командующий гвардии ударился головой о ледяную глыбу. Из нее ручьем текла кровь. Из последних сил он бросился на своего врага, который даровал ему достойную встречу в землях предков. Когда креол справился с гвардейцами, их место заняли клыки, а затем подоспели хранители и волчицы из крови матерей. Волна за волной они разбивались, словно ледники о берег, но снова и снова бросались в атаку. Так продолжалось довольно долго, пока главный самец не выбился из сил. Да и ран было столько, что стоять на ногах он больше не мог. Лежачего динозавра волки догрызли вмиг. Креолы, завидев смерть своего вожака, заревели. В их голосах даже можно было уловить нотки тоски о павшем сородиче, если можно вообще такое сказать о пронзительном реве, терзающем уши. Пара оставшихся динозавров из стаи поверженного самца попятилась. Но волки не дали сбежать им, нанося со всех сторон разящие удары. Древние твари отбивались, убивая волков десятками, но уже не так яростно. Когда враг дает слабину, это всегда чувствуется в животном мире. Неважно, кто пред тобой, беляк или могучий креол. Подавленный дух всегда граничит со смертью. Волки почуяли это и бросились на второго лидера креолов. Его стая уже потеряла троих. А сколько волки понесли потерь, было не счесть. Священное место у большого камня было усеяно останками его хозяев, но не останавливало их от рьяных атак, что вновь и вновь накатывались на креолов. Воины прайда волчьего шли осознанно на смерть, не щадя ни себя, ни врагов своих. Среди них был и сын Хауды Херис. Опьяненный битвой рвался он в первых рядах на опасного врага, за что и поплатился. Загнанный и отчаявшийся вожак креолов из последних сил пытался разорвать всех нападавших. За всеми он не успевал, однако Херис попался ему прямо в клыки. Смерть сына вождя оказалась быстрой. Креол сомкнул челюсть, перекусив волка, а затем бросил его бездыханное тело, чтобы разить других. Недолго древний смог еще сопротивляться и пал. Соратник его, оставшийся в одиночестве, решил не испытывать судьбу и обратился в бегство. Победе не обрадовался никто. Волки даже не завыли в честь победы, как того требовала традиция. Они лишь возбужденно рычали, ибо сердца их колотились с небывалой силой. Погибшие воины отправились на пир к предкам, и оставшиеся переживали утрату. Скорбь и горе накрыли земли вокруг большого камня. Потери прайда волчьего были огромными. Погибли почти все гвардейцы вместе со своим лидером Наудой, ибо приняли на себя основной удар. За погибшего сына Хауда испытывал лишь гордость, ибо вырастил настоящего героя, отдавшего жизнь за свой род. Когда-нибудь они еще встретятся в землях предков. Хауда точно знал, что это случится, но когда? Ответа на этот вопрос у него не было. Великий вождь понимал, что креолы вернутся, и будет их уже явно не 10. «Великий вождь, уходить надо!» — подбежав, рыкнула Мата. «Куда? Куда уходить, Мата? Это наша земля! Мы здесь хозяева!» «Великий вождь, сильны они очень! Посмотрите вокруг! Сколько погибших! А их был лишь 10. Сколько их еще? Нам не справиться с ними. Сбежавший креол приведет сюда остальных. Как бы горько мне ни было это говорить, но ты права, Мата. Нам не сладить с ними. Но и как бросить земли, дарованные нам предками? Хауда, мы еще вернемся сюда, но сейчас надо уходить. Сражения не избежать, и мы можем сами выбрать место, где оно состоится. Природа поможет нам победить или с честью умереть, забрав с собой как можно больше этих тварей. Эх, Мата, мудрость твоя не знает границ. Ты права. Мы выберем место, где креолы не смогут разить нас так, как привыкли. Я отправлю разведчиков в прибрежье на поиски подходящего места. Хорошо. А мы дождемся остальные войска и двинем в путь. Не поздно будет, великий вождь. Нам надо похоронить наших братьев и сестер. Нельзя оставлять их тела гнить здесь. Волки — не бездушный дикий народ. На традициях держится род наш, потому и сильны мы. Да помогут нам предки! Да помогут нам предки! Хауда понимал, что на помощь ему прийти было некому. Единственное, что он может сделать для народа своего, это дать последний бой креолам, чтобы достойно уйти к предкам.